Глава 4. Харуюки содрогнулся с такой силой, что проснулся. Он пару раз моргнул, не вставая с кровати. Кондиционер работал под присмотром домашнего сервера и держал температуру и влажность точно на заданном уровне, но лоб и грудь все равно покрылись потом. Он ждал, пока сердце перестанет бешено колотиться, и пытался вспомнить, что за ужасный сон ему приснился. Но в голове осталась лишь едкая смесь страха, отчаяния и безнадежности. Вскоре и эти слабые отзвуки затухли. Медленно выдохнув, Харуюки сел. Он так и не надел нейролинкер, поэтому пришлось посмотреть на часы на столе. Жидкокристаллический экран показывал 7 минут 11-го. Уснул он примерно в 6 утра, так что проспал всего 4 часа. Как ни странно, он чувствовал себя выспавшимся. На самом деле он еще поспал 4 часа до начала тренировок с Центурио Сентри, так что в сумме получалось 8. Черноснежка приказала Харуюке как следует отдохнуть, поэтому назначила собрание Легиона на 3 часа дня, но ему не хотелось тратить все оставшееся время на сон. Несмотря на кошмар, отдых отчасти сгладил эмоции от бесконечного истребления. Отодвинув их на второй план, Харуюке слез с кровати, нашел сменную одежду и направился в душ. По пути он надел нейролинкер. Как только на фоне полутемного коридора появился виртуальный рабочий стол, Харуюки едва не захлестнула лавина оповещений о пропущенных вызовах и сообщениях. Торопливо открыв их, он обнаружил письма не только от товарищей Панега Небулас, но и от бёрстлинкеров из других легионов, которые писали с анонимных почтовых ящиков. Их любопытство не удивляло. Новостей не было с тех самых пор, как Тескотлипока похитил Сильверкроу. Хотя Харуюки казалось, что Черноснежка, Фука и Чиури всех уже оповестили, он все равно остановился и открыл почтовое приложение, набрав «Извините, что так поздно пишу, но со мной все хорошо, подробности потом». Харуюки разослал это сообщение по всем адресам, с которых получил письма. Следующая остановка стала расположенная по левую руку дверь, ведущая в спальню матери. Харуюки сосредоточил на ней взгляд, и появилась голографическая метка «В комнате спит». Похоже, за эти несколько часов мать успела вернуться домой. Он дошел до конца коридора и открыл правую дверь, стараясь не шуметь. Стоило сделать первый шаг в светлый зал, как над обеденным столом выскочило окно с сообщением от матери. Подойдя, он прочитал. «Я съела из холодильника один тортилья-ролл. Буду дома сегодня и завтра до обеда, так что обязательно покажи черновик речи для выбора в школьный совет». Протянул Харуюки, закрывая окно, и направился на кухню. Там он выпил стакан холодного ячменного чая и пошел в ванную, где, сидя под горячим душем, задумался о школьных выборах. 2 недели назад Икудзава Майо, староста их 20 класса, предложила Харуюки и Такому выдвинуться вместе с ней на выборы следующего состава школьного совета. Выборы в совет в средней школе у Мисато были не совсем обычными. В большинстве школ председателя, зампредседателя, секретаря и бухгалтера выбирают отдельно, однако в Мисато они все выдвигаются одной командой. Иначе говоря, будущий председатель еще на этапе выборов должен проявить себя как искусный кадровик и менеджер. Можно сказать, это правило как нельзя лучше подходило школе, которой управляла крупная образовательная корпорация. Харуюки прекрасно понимал, почему Майю пригласила в свою команду Такому. Звезда секции Кенда, отличник, обладатель покладистого характера и приятной внешности. Такому действительно был безупречным кандидатом. С другой стороны, Харуюки не мог особенно похвастаться оценками, совсем не блистал спортивными достижениями и отличался косноязычием и полнотой. Он несказанно удивился тому, что Майю выбрала в напарники, казалось бы, самого бестолкового одноклассника, и даже начал относиться к девушке с подозрением. Но оказалось, что Майю впечатлили усилия Харуюки, когда он доводил до ума экспозиции в дополненной реальности, которую их класс готовил на культурный фестиваль, а также его старания на посту председателя комитета по уходу за животными. Однако ноша члена школьного совета все равно виделась Харуюке слишком тяжелой. К тому же он боялся, что в случае согласия потопит команду на выборах. Поначалу он думал отказаться, но поменял свое мнение после разговора с Такому и Черноснежкой. Ключом к этому стал заданный Черноснежкой вопрос. «Ты размышляешь о том, есть ли смысл прилагать усилия, если они не приводят к результату?» Да, именно это Харуюки твердил себе всю жизнь. Он всегда полагал, что лучше вообще не пытаться, чем терпеть позорную неудачу, однако новые знакомства и события в ускоренном мире постепенно излечили его от трусости. Он научился стараться ради себя и ради других, Стараться просто потому, что хочет, и потому, что никакие усилия не пропадают даром. Поэтому, когда накануне последнего дня учебы Харуюки встретился с Икудзавой Майо на школьной крыше, он принял ее предложение. И раз он сказал «да», то теперь должен был засучить рукава и взяться за дело. Предвыборная кампания начиналась лишь во втором триместре, но даже подготовка к ней – гора работы. Нужно поскорее написать черновик, о котором напомнила мать, но самое главное – найти четвертого члена команды. Майо, конечно, и сама вовсю занималась поисками, но просила сказать, если появится кто-то на примете. И раз так, неплохо бы предложить ей хотя бы одну кандидатуру во время следующей встречи. По ходу раздумий Харуюки успел помыться, ополоснуться и выйти из ванной. Вернувшись в комнату, он еще раз посмотрел на часы и натянул школьную форму, затем открыл приложение для голографических записок, создал там новую с текстом, ушел в школу по комитетским делам, черновик пока не написал «нужно больше времени» и направился на кухню. Там Харуюки открыл холодильник, взял один из трех оставшихся тортильи роллов и заодно маленький контейнер, спрятанный в уголке верхней полки. Развернувшись, он подошел к раковине, сунул тортилью ролл в рот, открыл крышку контейнера. «Ах!» – воскликнул он, едва не выронив ролл. Еле успев вновь поймать его зубами, он посмотрел внутрь контейнера. На влажной марле лежали бледно-коричневые овалы миллиметров 7 в длину, вишневые косточки. Они появились там 7 числа, когда Ника и Черноснежка неожиданно пришли к нему домой переночевать. После ужина Харуюки предложил девушкам в качестве десерта вишню, которую прислал дедушка со стороны матери. Ника так понравилось это угощение, что она предложила посадить несколько косточек. Плодовые вишни обычно разводят с помощью прививания, а вырастить целое дерево из косточки крайне трудно. Чтобы она проросла, нужны влага и прохлада, а вовсе не июльская жара. Вот почему они взяли 12 косточек, вымыли, высушили и выложили на влажную марлю. Харуюки держал ее в контейнере в холодильнике и каждый день аккуратно добавлял воду. И лишь теперь, спустя 2 недели полного безразличия со стороны косточек, на 3 из них появились крошечные корешки, похожие на налипший мусор. Зимний климат холодильника наконец-то пробудил их, и они начали прорастать. «Ого! Получилось!» Пробормотал Харуюки, хотя на самом деле ему уже удавалось прорастить вишневую косточку несколько лет назад. В тот раз он медленно посадил росток в горшок и выставил на балкон. Но то ли земля попалась бедная, то ли Харуюки слишком усердно поливал его. Но дальше дело, увы, так и не пошло. Пойдет ли на этот раз? Он взял еще один маленький контейнер, расстелил на дне влажную марлю и осторожно выложил на нее 3 проклюнувшиеся косточки. Затем накрыл их другим куском марли и закрыл крышкой. Немного подумав, Харуюки взял термопакет и положил контейнер внутрь вместе со льдом в герметичной упаковке. Наконец он налил в многоразовую бутылку немного чая со льдом и направился ко входной двери. Харуюки перевесил школьную сумку с вешалки на плечо и спрятал в нее бутылку и термопакет, затем надел висящую на другом крючке бейсболку, обулся в сетчатые кроссовки и тихо открыл дверь. Хотя было еще утро, из коридора сразу же повеяло обжигающим жаром. Обычно он вызывал у Харуюки желание немедленно захлопнуть дверь, но сейчас радостное предвкушение подсказывало, что летняя жара – это не так уж и страшно. Выйдя в коридор, он побежал к лифту, услышав, как за спиной щелкнул автоматический замок.